Умри, умри, умри, умри, умри, пели голоса. О-о-о-о, кричали голоса. Жужжала в его мозгу пчела. Он сел. Он затряс головой. Он зажал уши руками. Прищурившись, поглядел на разбитый корабль. Твердый металл. Кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень. Увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло. «Попробуем уснуть на спине», — подумал он и снова улегся. На запястье тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь. «Спи, спи, спи, спи», — пели голоса. «Ох», — пели голоса. «Ох», — пели голоса. «Умри, умри, умри, умри, умри, спи, спи, умри, спи, умри, спи, умри, ох, ах, Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра. «Мой, мой», — сказал голос. «Мой, мой, он мой!» «Нет, мой, мой!» — сказал другой голос. «Нет, мой, мой, он мой!» «Нет, наш, наш!» — пропели 10 голосов. «Наш, наш, он наш!» Его пальцы скрючились. Скулы свело спазмой, веки начали вздрагивать. «Наконец-то, наконец-то!» — пел высокий голос. «Теперь, теперь! Долгое-долгое ожидание! Кончилось, кончилось!» — пел высокий голос. «Кончилось, наконец-то кончилось!» «Словно ты в подводном мире». Зеленые песни, зеленые видения, зеленое время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песнь. Леонард Сейл начал метаться в агонии. «Мой, мой!» — кричал громкий голос. «Мой, мой!» — визжал другой. «Наш, наш!» — визжал хор. Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война. Все взрывается. Его мозг разбрызгивается на тысячи капель. Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос. «Я Тилле из Роталара. Гордый Тилле. Тилле кровавого могильного холма и барабана смерти, Тилле из Роталара, убийца людей!» Потом другой. «Я Йор из Вендилло, мудрый Йор, истребитель неверных!» «А мы воины!» — пел хор. «Мы сталь! Мы войны, мы красная кровь, что течет, красная кровь, что бежит, красная кровь, что дымится на солнце!» Леонард Сейл шатался, будто под тяжким грузом. «Убирайтесь!» — закричал он. «Оставьте меня, ради бога, оставьте меня!» «И-и-и-и!» — визжал высокий звук, словно металл по металлу. Молчание. Он стоял, обливаясь потом. Его била такая сильная дрожь, что он с трудом держался на ногах. «Сошел с ума», — подумал он. «Совершенно спятил. Буйное помешательство. Сумасшествие». Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет.